Процессия вошла в очищенное помещение, в котором их ждали Кас, Дис, Аня Милана и дочка герцога со своим дворецким Альфредом. Альфред немного охуел от корон, которые были надеты на мелких эльфийских девочек. По обязанностям ему нужно было знать, чьи короны и как выглядит, и он мысленно пожелал земли пухом, туринским аристократам. В то же время он посмотрел на героев, вернувшихся с похода со скарбами. «Ну что, Аня, как тебе добыча ярла Вадика и его гномьего херда? Этих женщин я захватил в варварских и диких западных землях. Если хочешь, можешь развлечься с ними, они не против». Вадик расхваливал 40 остроухих девок, забив хуй на мешки золота и серебра. Снова Катька поразилась его странным приоритетом и оценке важности вещей. Ведь он действительно считает, что эти недавно умиравшие от истощения и заразы сучки, важнее тонн золота и серебра, которую они тащат. «Мои малютки, вы почти так же важны, как и мои заводы. Короче, Аня, принимай это тяжеленное дерьмо, надеюсь, ты уже построила сейф, банкноты напечатаны». Аня вышла из ступора и побежала обнимать Вадика вместе с Дизом и Кас. «Блядь, мы так скучали. Что это за короны и что в мешках? Это мусор, переплавь его на золотые и серебряные слитки и избавьте его от примесей. Монеты не трогайте, заставьте гномов проверить плотность монет и провести оценку примесей серебра и меди. Отсортируйте их, я уверен, что эта семья герцога каждым выпуском золотых монет делала их все меньше золотыми. Самые чистые оставьте на переплавку, а самые разбавленные примесями оставьте в обороте. Курс к талону определите как продажа золотой монеты за 50 талонов. Покупка 25, чтобы спекулянты кровью рыгали, суки. Серебряная монета герцогства будет равна 1 талону. Их тоже проверьте на примеси. Серебро чище 70% переплавляйте на слитки, остальные в оборот. Талон будет стоить 2 большие медные монеты и 10 средних. Также я подумаю о возврате малых медных монет и их замене специально для миланской территории. Как насчет стеклянных пуговиц? Люстра, которая пересчитывала мешки, принесенные куклами, вспомнила, как Вадик отковырял с пуговицы золотую монету и хихикнула. «Хихи, очень символично, Вадик, но сделай эти пуговицы размером с золотую монету или даже больше и разноцветными». Аня подхватила тему и сказала: «Семья Порту как раз недавно мне притащила несколько образцов бутылок с отличной прозрачностью и разных цветов. Они хотели предложить разливать водку в более прозрачную посуду, но я отказала, так как очищенный песок дороже и бутылки с него придется долго производить. Максимум они пригодятся для эксклюзивного заказа или приемов, но мы вроде не планируем принимать гостей из других графств хлебом и солью, хихи. Думаю, что это стекло подойдет для монет, но пуговицы не позволю. Я, блядь, не допущу, чтобы миланскую моду извращали разноцветными огромными пуговицами». Вадик подумал и сказал: «Ладно, вместо пуговиц сделайте внутри них увеличительную и уменьшительную линзу. Пусть дети балуются подзорными трубами. Да и эту технологию нужно освоить в скором времени. Скоро будем цифровой фотоаппарат изобретать, а нормальной оптики и мастеров нет. Пусть в народные умельцы заинтересуются этими вещами». Снова Вадик пичкает деньги функционалом вроде волшебных схем и волшебных чернил. Но дело уже пришло в обороты: со следующей зарплаты рабочие начнут получать зарплату в банкнотах, а старые талоны они смогут обменять в банке на серебро или банкноты по установленному Вадиком курсу. Кстати, несколько ящиков медных монет так и оставили в грузовиках, их будут выдавать наравне с бумажными банкнотами. Вот так и появился миланский банк и бумажные деньги в этом средневековом мире магии. Вадик выгреб всю валюту герцогства с оккупированной территории, то есть не оставил в городе и баронствах ни одной монеты, кроме пары медиков, и те скоро будут изъяты администрацией колонии. Этот шаг должен парализовать все туринское графство и не дать далеко уйти беглецам. Все золото было сконцентрировано у торговцев, рабовладельцев и у местных аристократов. После нескольких обысков практически все золото осело в сундуке Вадика, а серебряные монеты пришлось трясти со всех, кого они встречали, заодно и медными не брезговали. Некоторые думали, что их грабит, но Вадик просто взял аванс. В Турине будут напечатаны талоны местные, которые и будут временной заменой деньгам, которыми будет оплачен труд гномов и охранников с администрацией туринской колонии. Гномы бы могли беспорядочно ебашить эти талоны, но гномы у Вадика как на ладони. Он оставил там около 60 кукол эльфов, которые и есть настоящей властью Турина. 60 волшебников с мощнейшими артефактами, такая мощь доступна только столичной академии магов. Но там вся академия разбита на фракции и находится под влиянием благородных семей, а в Турине это цельная и организованная группа. У гномов нет шанса творить анархию, тем более что эти эльфы организовали эльфийских рабов в отряды надзирателей и установили четкую иерархию этой организации. Сами эльфы-надзиратели постоянно подвергаются муштре и пропаганде, где им объясняется их положение и то, что они должны отработать свою волю до конца осени, и тогда колония обеспечит их средствами для возвращения домой в эльфийское королевство. Но, также есть возможность подписать договор с колонией, и они станут полноправными свободными людьми немедленно и будут получать зарплату за свою работу, как и эльфы-куклы, но работать придется 2 года. Но в эльфийское королевство они вернутся уже не нищими, а со стартовым капиталом. Половина эльфов и гномов уже сняла рабские ошейники и устроилась работать по договору, получая взамен бумажки на получение еды, но все довольны осознанием того, что и эльфы-куклы тоже получают такую зарплату и, не жалуясь, тратят их на продовольствие с амбаров туринской колонии. Каторжники такими привилегиями не наделены. Они будут бесплатно ебашить, по 8 часов в день, и по 8 часов в день слушать проповеди о расовой равности от начальника эльфа или от гнома из администрации. Остальные часы они могут использовать как хотят, лежа на нарах в казармах под присмотром эльфа со стволом. Также им положена еда и возможность ополоснуться в бочке перед каждым приемом пищи, а их у них 3, и один банный день. Первым, что Вадик импортировал в Турин, стали промышленный насос и водонагреватель. Он построил в зале одного из особняков душевую с помощью гномов-инженеров и медных труб, снятых по всему Турину, и превратил особняк в общественную купальню. Сток провели прямо в пруд, находящийся во внутреннем дворике, где Вадик установил схему для очищения воды. Конечно, женщины и мужчины купаются, живут и спят отдельно. Их регулярно пиздят за всякие попытки изнасилования и прочие контакты противоположного пола. Пока они каторжники, максимум, что их позволено вздрогнуть перед сном, все-таки эта колония должна укрепить их разум, а не развратить еще больше. Интересно, как Вадик все это установил, будучи все это время в дороге? Вадик снова задремал в кресле, и Катька, недовольно цокнув языком, накрыла его шерстяным покрывалом. Заебала эта нарколепсия, хоть раз засни в постели, целую неделю падаешь спать там, где захотел. Животное. 200 км на запад. Маленький эльф, тот самый из кукол детей, который оказался единственным мальчиком из купленных 20 истощенных эльфийских детей, стоял перед толпой эльфов. Вы, блять, подумайте, почему этот пиздюк собирается нам указывать, что делать? Ответ очевиден. У меня есть ствол, а у вас нет. Пиздюк потряс тем самым бластером, который покорил этот город и поработил всех его обитателей. Все, будь то каторжник, человек или эльф-контрактник, боялись этой херни больше огня, и парень держал именно такую херню. С ним никто спорить не будет. Парень тем временем продолжил. Прошло всего 3 дня с основания нашей организации, а вы уже решили перестать быть нейтральными рабами и встать на сторону хороших парней. Возможно, вы теплите надежду убежать под шумок. Поверьте, вы проклянете тот день, когда нарушили договор со мной, то есть с колонией. Хе-хе. Ёбаная одержимость. Да, мелкий эльф был одержим Вадиком, и те приступы нарколепсии связаны с тем, что он давал консультации гномам и эльфам в Турине. Он разобрался с этой функцией совсем недавно, но уже неделю тренируется в ней и достиг немалых высот, но все же ему приходится вырубаться, пока он захватывает тело куклы. Так, сегодня я и взвод моих коллег получили сообщение. К нам приехал транспорт, который мы можем использовать по своим нуждам в Туринском графстве. Мы пойдем, посмотрим его и съездим навести порядок в баронстве по соседству. Также мы рассмотрим возможность вашей командировки для управления баронством. Конечно, там останутся 2 парня из моих коллег со стволами и несколько свободных гномов с администрацией, так что ваша безопасность будет гарантирована. Короче, если начнут убегать, им выстрелят в спину, а если переживут, то станут каторжниками вместе с людьми и все-таки их заставят отработать 2 года в Турине, но уже без зарплаты и денег на билет домой. Эльф успокоил их. Че вы переживаете? Это всего 2 года из 1000. Вы же не люди, чтобы ныть о такой хуйне. Бывали и времена похуже, например, неделю назад, хихи. Я буквально умирал от кровавого поноса и истощения, а теперь я работаю вместе с вами. Конечно, не добровольно, но все же условия лучше, чем одноразовое питание, прелыми высевками с общего корыта в темном подвале. Все эльфы прониклись словами пиздюка и осмотрели свои шмотки, которые им выдали в администрации. Штаны, рубаха и куртка, пара кожаных мокасин, скрученных веревкой у стопы, намного лучше мешка с дырками. Да и кормит кашей с пшеничной крупы 3 раза в день. В первый день завоевания все было сумбурно, и они спали голодными, но утром у них началась новая жизнь. Они прямо смыли с себя грязь, обжигающей горячей водой из душа. Им выдали одежды, накормили и отправили присматривать за людьми, пока они расчищали дороги от мусора и трупов. Потом накормили, провели инструктаж, рассказали правила, и распорядок недели еще раз накормил и уложил в отдельные койки. Слушайте, парни и девушки, тоже слушайте. Скажу вам по секрету, но если вы все-таки согласитесь остаться в надзирателях баронства, то у вас будет охуенная жизнь. Никаких напрягов по работе, только 2 начальника и куча подчиненных. Там тоже будут эльфы-рабы, и вы будете там в моем положении, понимаете? Затеряетесь с виду у начальства колонии, спокойно отлежитесь на службе в ебенях, потом съездите в Милан, поменяете ваши талоны на серебряные монеты и уедете в родное эльфийское королевство с хорошими деньгами. Плывите по течению, братья, а сейчас побежали, я вам трактор покажу и расскажу, как ним вспахивать поля. Это разработка Милана и Горного королевства, вы просто охуете от его мощи. 34. Пока Вадик разрывался между колонией и Миланом, наконец-то настал день зарплаты. Куча рабочих поверяла каждую купюру, поджигая огонь в 10 сантиметрах над одним талоном, светя белым шариком над 2 талонами и, самое главное, излучая волну зеленоватого сияния, которая стимулировала исцеление. Все были в шоке от того, что такие вещи могут стоить 2 серебряных монет. Изображение красавиц на бумаге и волшебные схемы с невероятно износостойкими волшебными чернилами превращали обычную бумагу в артефакт, и они были у каждого. А боги, я должен обменять серебряные монеты на эти произведения искусства. Мать вашу, пламя жжется как пиздец. Что-то мне поплохило, парни. Буек, блять, перестань сливать ману в схему. У тебя истощение маны. Сейчас я 5 талонами тебя подлечу. Сегодня был первый день весны, и все должны были бы пойти тратить свои талоны, но парни, у которых были зарплаты в 30-40 талонов, решили сберечь по 1 купюре каждого номинала на экстренные случаи, потому в этом месяце они воздержатся от удовольствия. Обухали они в основном разливным пивом от братьев Порту. Кроме того, чтобы вести дела завода Вадика, на заработанные деньги они арендовали у Вадика 2 бочек в цехах брожения и самостоятельно открыли пивоварню. Вадик поощрил их инициативу и продал им подешевле рецепт хмельного пива. Как ни странно, напиток оказался дешевым и популярным, и теперь они открыли 2 пивных баров в Милане, а также получают заказы на пиво с миланских баронств и Лиона. Все мужики пускали слюни на вина и водку в дорогущих бутылках в магазинах Рубина, но с такой зарплатой они могли только скинуться на компанию и хлебнуть по полстопки в какой-то праздник. Это стимулировало рабочих искать способы улучшить свою жизнь и заработок. Они обучались грамоте и арифметике, ходили переписывать на деревянные дощечки надписи со стен двора старого форта, наблюдали и учились у руководителей своих цехов, читали на стенгазете перед магазином Рубина объявления о курсах водителей и искали прочие шансы поднять свой заработок. Самым крупным шансом для всех предпринимателей стало открытие Миланского банка и объявление условий кредитования под залог. Гномы буквально оккупировали банк в первый же день. Они пытались найти лазейки и поставить под залог не принадлежащую им землю или дома своих родителей. Но Вадик видел все хитрые махинации своими дьявольскими глазами, и после показательного ареста 10 самых отмороженных мошенников и отправки их на каторгу толпа рассосалась, и остались лишь зеваки и те, кто пришел получить деньги на бизнес, о котором мечтали, но не могли накопить достаточно денег. После консультации Вадик научил гномов, работающих в его банке, как проверять рентабельность идей для бизнеса клиентов, и, тщательно объяснив клиентам, что их прибыль не сможет справиться с ростом процентов по их кредиту, отправил нескольких домой. Но бизнес-планы остальных были одобрены, и эти гномы получили запись на инспекцию их имущества. Вадик предоставлял некоторые льготы тем, кто занимался косвенным бизнесом с Рубином и крысиными фермами. Также делал снижение процентной ставки тем фермерам, кто хотел засеять дополнительное поле пшеницы и продать ее Рубину на солод для водки и солому на крысиные фермы. Кроме того, Рубин с недавних пор предоставляет услуги вспашки полей. Используется специальная машина, которая может помочь вспахать и засеять в 10 раз большее поле, чем лошадь и бык за то же время. Цена вполне разумная, оплата в зависимости от объема работ. Вадик выложился на полную, ему получилось выделить 2 дней, пока шла подготовка к походу на Берн, и он должен был наладить работу всех проектов, за которые ухватился, а их было очень много. Вадик потер глаза и пробормотал: «Сука, когда наступит время, когда эти троглодиты станут умнее меня и мне не придется жевать все для каждого, ну, зато у меня монополия и умные троглодиты придут ко мне на поклон, просить деньги и место на моем рынке, хихи. Все окупится, а сейчас нужно закончить самое важное дело». Вадик глазами пробежал по плану установки канализации и разработки новых волшебных схем. Он быстро засекретил половину схем, пробив их штампом секретно, часть он просто отложил, а под остальными написал рекомендации по внедрению в технологии своих заводов и места, где их можно применить. Он посмотрел отчеты инспекции отдела вычислительной машины и, зарычав, скрипя зубами, решил закончить с этой проблемой прямо сейчас. В зале стояли две толпы: гоблины-хафлинги и гномы напротив женщин-эльфов. Между ними ходил Вадик и смотрел на ебучий механический пиздец из стеклянных пластин, закованных в медные корпуса и шестеренки с рычагами. «Блядь, я ебаный провидец, хихи, но это меня нихуя не радует. Как дела с логическими задачами, которые я вам дал? Вы сделали логические схемы и, или, не?» «Да, конечно. Размер этих схем не превышает квадратного сантиметра, да. Что тогда это за поебень? Помните, я вам говорил, что количество схем в калькуляторе не имеет значения, главное скорость, а не функциональность. Я понимаю, что с помощью рычагов вы можете настроить выполнение одной задачи и при этом использовать минимум схем. Но мне нужно, чтобы эта вещь была проста как доска. Ней должны суметь пользоваться люди, которые не умеют считать, а вашу херню без инструкций не разберет даже гном-инженер. Короче, за логические схемы хвалю. Этот аппарат в музей пусть дети смотрят на первую счетную машинку, но сейчас проект переходит под руководство экспертов, и вы строите вторую вычислительную машину. Они красивые умные женщины, их знания весьма оригинальные, а ход мыслей просто глоток свежего воздуха для таких гениальных инженеров, как вы. Надеюсь, вы вместе создадите доступную простому человеку вычислительную машину». Гном нахмурился и сказал: «Вадик, оно тебе точно нужно? Я бы мог работать с мужиками над радиосвязью или тем секретным проектом. Эта хуйня точно стоит наших нервов». Вадик посмотрел на старика и серьезно сказал: «Без этой херни мои мозги расплавятся, а наш Милан захлебнется в кризисе из-за нехватки административного персонала. Одна такая машина может заменить мне целое бюро или бухгалтерский отдел, которые еще нужно обучить. Если будут машины, мы сможем захватить даже империю. Сам же видишь, как меня разрывает сейчас, а я только 10% герцогства захватил в свои руки. Короче, девушки все знают и понимают. Сотрудничайте и слушайтесь их, и ваши имена будут упоминаться в истории, стоять рядом с именами генералов. А когда время будет мирное, то на устах людей останутся только ваши имена. Смотрите мне тут, не создайте еще одну бесполезную махину». Вадик собрался уже уходить, когда его дернула за руку девчонка-эльф. «Что? Мне нужно поговорить с Порту, о котором упоминала Аня, и посмотреть его завод стекла. Зачем? Я хочу, чтобы он сделал мне пиксель. Ёбушки-воробушки. Да ты ёбаный гений. А еще мне нужны те чернила с банкнот, рулон бумаги и гномы с химотехники. Девочка, я тебя, короче, ты теперь начальник отдела по разработке дисплея. Финансирование не ограничено, персонал набирай сама. Хи-хи-хи, я создам себе смартфон, и мне нужна власть над отделом радиосвязи. Она у тебя есть. Также можешь поискать каких-то хафлингов для поиска материалов на эксперименты. Гномы могут слепить все, что ты пожелаешь, а эти парни могут найти все, что ты даже не можешь представить. Не забудь сделать игровой автомат с Пакменом, танчиками и Супер Марио». «Принято. Но Супер Марио таких мощностей и объема программы нам не осилить. Максимум Тетрис. Для начала сгодится». Куклы были заражены частичкой ядовитых воспоминаний Вадика о видеоиграх, играх на мобильные телефоны, и самые недостижимые и желанные – это компьютерные шутеры, РПГ и онлайн-игры. Бедная девочка сошла бы с ума, если бы она знала, что такие игры – недостижимая цель в этом средневековом мире. Но, как оказалось, в Милане технологии на уровне начала 20-го века, и они находятся во время разгара технологического скачка. Хотя эти вещи недоступны народу и развитие будет ограничено, но опыт Вадика некоторое время еще сможет питать пламя этого технологического прорыва. Вадик заходил в этот цех, скрипя зубами, а вышел с довольной кошачьей улыбой. «Эй, гном, это заместитель директора Рубина по отделу волшебных схем. Отведи ее туда, куда она скажет, и дай то, что она попросит, без ограничений, ты понял?» Только сигареты и спиртное не давай, максимум чай с молоком, падла. А хули ты хотела, соплячка? Я помню, тебе же 26 лет, только начало твоего периода роста. Дебил, это начало застоя роста. Я снова начну расти только в 100 лет. Ой, прости, с другой стороны ты сможешь без проблем играть в видеоигры 100 лет и тебя никто не упрекнет в том, что ты бездельник. Это идеальная работа для такой маленькой милашки. Сука, я узнала, что тебе тоже 26. Не смей ебать мне мозг. Короче, гном, ветка Виго, и на обратном пути поздороваемся с отделом радиосвязи и монетным двором Милана. Хи-хи-хи. Вадик крикнул гному. Слушай, гном, кроме того, не давай этой сучке талоны. Она может брать только материалы, а не деньги. Понял? Если что-то нужно, то сам возьми деньги и купи, но отчет о расходах составляй постоянно. Теперь ты личный секретарь заместителя директора, то есть надзиратель этой девушки. Вадик еще больше обломал кайф этой куклы, но она, пожав плечами, сказала: «Гном, где мой чай с молоком? Мед класть, обязательно, и молока побольше». Вадик лежал в своей постели, которую покинул 3 недели назад. После событий с инспектором он чувствовал, что его буквально выжимает этот мир. Но смотря на то, как его Милан отличается от Лиона и Турина, он с улыбкой понимал, что мир меняется. Вадик прожил тут уже год, и его действия распидоросили судьбу этого мира дичайшим эффектом бабочки. Я, блять, вам покажу 100 лет, суки. Я вам устрою ад каннибалов, нахуй. Отъехал от Милана на пару сотен километров за МКАД, а там такой дикий пиздец БРР, сука, чуть не переступил грань. Даже в город не мог нормально заехать, аж клыки прорастали и рога чесались. Ёбаный город грехов. Но ничего, дедовщина выбьет дури из таких долбоебов, как вы, может проверить, как они там хаем, пашут политрактором. Молодцы, парни, дальше, дальше, а по рыжая гномиха, ну давай пообщаемся. Вадик, листая сознание своих кукол, решил уделить время туринской главе администрации. Суровый и бесстрастный эльф сопровождал рыжую гномиху к воротам, где они должны были принять груз с Милана. Это уже не первая поставка, и гномиха была удивлена повышенным вниманием Милана к этому оккупированному городу. Но она надеялась, что на этот раз они не пришлют еще партию тех жирнющих крыс. Ее коробило при воспоминаниях о том, что несколько домов и ферм за стенами Турина стали гнездами этих монстров. «Чем тебе крысы не нравятся, коротышка?» «А, я что-то сказала?» Голос этого молчаливого спутника напугал ее, но она ответила: «Да есть пара вопросов о тех монстрах. Крысы очищены святой жрицей, и на протяжении десятков поколений отбирались только самые надежные особи. Я могу тебе показать, как я положу ей между резцов руку, и я уверен, что опасности будет меньше, чем если бы я положил палец в рот нашим каторжникам. Кроме того, эти крысы умрут, чтобы жили мы, уважая их жертву и заботься о них и их детях хорошо, до того самого времени. Правда, мы будем их есть, я ем их сейчас. Консервы, что мы, главные надзиратели, едим, это мясо крыс. Как я сказал, оно чище, чем мясо эльфийских рабов, которое если эти каторжники. Не вижу причин отказываться от него». Гномиха нахмурилась. «Ведь правда, этот город погряз в таких пороках, что мясо крыс – это самое меньшее, что должно ее сейчас заботить. Вот и грузовики с посылками». Эльф стал вынимать мешки обеими руками, как будто они были набиты ватой. «Какие же эти отмороженные эльфы сильные», – подумалось ей. «Что это за ящики? Там водяные насосы. Зачем они? Для водонапорной башни. Если копать колодцы и использовать насосы для полива, то мы сможем обработать землю вдали от ручьев и увеличить количество полей. Кроме того, в мешках не зерно, это семена других растений. Их специально секционировали с помощью ускоряющей рост растения маги. Раньше эти растения находились в дикой природе и были слишком мелкоплодными и неурожайными. Как и сказал тот странный консультант, эльфы знают все». Гномиха снова была удивлена этими оккупантами, но сейчас важней, чтобы каторжники перенесли эти семена и насосы на склады и амбары. Когда люди перетащили мешки, они выстроились в шеренгу и последовали за другим эльфом в ошейнике продолжать заниматься своими задачами в городе. Как проходит изъятие золота и серебра? Уже собрана приличная сумма. Но зачем оно нам? Милан не берет вещи с воздуха. Там работают люди и не менее интенсивно, чем тут. Они тоже работают, получая бумажные деньги, но кроме тонн они заказывают машины у горного королевства, хотя они оплачивают стоимость машин передачи некоторой продукции. Золото все ровно придется заплатить, хотя и меньше. Золото нужно для международной торговли. Пока что наши бумажные деньги не признаны другими королевствами, но скоро и сами королевства поймут все прелести банкнот. Если не поймут, то отстанут в развитии от других стран и рано или поздно будут изолированы от торговли с другими. Откуда ты все это знаешь? Ты же был одним из рабов до недавнего времени. Эльф улыбнулся и сказал: был, но уже не раб в отличие от тебя. Может, все-таки снимешь ошейник? Я не подпишу никаких контрактов. Не нужно. Все ровно через полгода тебе будет некуда пойти, кроме Милана. В конце концов, скоро останется только Милан. Эльф снова стал бесчувственно смотреть вдаль. Его улыбка исчезла, и теперь только взгляд надзирающего хищника показывал, что этот парень жив. Слова о конце, в котором останется только Милан, были какими-то пугающими и пророчествуемыми. Они не вылетали с головы гномихи. Конец, она начала осознавать это конец придет, как и сказал эльф, и она только надеялась, что в конце для нее найдется место в Милане. 35. Вадик очнулся от интенсивного разноцветного мерцания, он раскрыл глаза и увидел недавно назначенную главу разработки дисплея, в ее руке был кусок стекла, точнее три куска разноцветного стекла, склеенные вместе, за ними были расписаны чернилами три куска бумаги, приклеенные к этим стеклам, и они по очереди светились, потом по два кусочка сразу, в конце все три куска вместе. «Начальник, хочу премию. Я выполнила твою задачу, дай мне больше воспоминаний, больше подробностей о твоем мире». Вадика вывел из ступора голос этой девчонки. «Это ебаный цветной пиксель. Сучка создала из комбинации трех цветов настоящую восьмицветную точку. Блять, теперь тебя зовут Стив, у тебя должно быть именно такое имя». Ты просто гениальный начальник и изобретатель. Этот пиксель отправь в музей. Бумажки со схемами упростите, создай матрицу 320×240. И можешь передавать технологию в отдел вычислительной машины. Насчет воспоминаний, я их передам тебе перед сном. А сейчас сядь и подумай над тем, как можно упростить работу матрицы дисплея. Давай, Стив, ты же хочешь создать айфон? Хочу. Вадик усадил мелкую эльфийку на кровать, начал массажировать плечи и стимулировать ее мозговую активность через порабощенную душу. «Хороший Стив, умный Стив, эй, гном-секретарь, где ее чай с медом? Быстро напряги какого-то коротышку, чтобы сбегал на кухню, а сам иди записывать». Вдруг Стив прервала Вадика. «Слушай, почему вы используете чернила или цельные кристаллы для объединения схем? У вас нет какой-то проволоки для того, чтобы мне не морочить мозги с этими кисточками и каллиграфией, напечатать десятки стандартных схем чернилами, спаять проводами и смартфон готов. Это же самая примитивная и удобная технология плат. А вы со стеклянными булыжниками все еще балуетесь, каменный век какой-то. Самый дешевый металл, который проводит волшебство, это орехалк, а проволока с него хрупкая. И у него нет эффекта сверхпроводникового волшебного кристалла. Эти металлы греются как сковородки даже без схемы нагревания и портят больше половины влитого эфира и лимоны. Как насчет сплава твоего кристалла? Он испаряется при температуре 1000 градусов. Будь все так просто, то я бы создал бы принтер с жидкого стекла. А так приходится рисовать схемы на холодных стеклянных пластинах. А металлические сплавы портят эффект сверхпроводника и создают помехи волшебству. Как насчет органических сплавов? Что ты имеешь в виду? У вас есть пауки-шелкопряды. Вадик вспомнил свои предельные станки с ядовитыми тварями. Ну и, а во, точно, если пропитать их шелк чернилами, то можно создать самую тонкую проволоку. Зачем морочить мозги с чернилами, да и сами чернила несовершенны, они тоже создают помехи для волшебства. Слушай мой план. Хафлинг рассказывал Вадику и Стив про свои проблемы. Этот здоровяк создает слишком толстую нить. Она около полмиллиметра. Такое полотно, конечно, может пригодиться для курток, какой-то или плотных мешков. Но проблема в том, что когда этот паук полиняет, он начнет производить паутину еще большего диаметра, и ее можно пустить только на плетение канатов, шнурков или технической нити для сапожников. Такой шелк будет намного дороже, чем льняные и шерстяные аналоги. А ведь вся суть шелковой ткани в тонкости. Как понимаете, толстая шелковая нить — это не сильно востребованный товар, а пауки производят его по несколько километров в день. Тащите этого паука сюда. Стив прервала монолог Хафлинга, и он, взглянув на Вадика, ища подтверждения, позвал помощников. Парни, тащите здоровяка сюда. В коридор втащили огромный железный каркас на колесиках. В середине висел паук с прикованными к решеткам связанными лапами. Паук был около метра в длину с иглами ворсинок, покрывающими его тело, его лапки были толщиной около 10 сантиметров. Очень мощный и опасный тарантул. Ты уверен, что этот паук плетет паутину? Я бы скорее подумал, что эта херня облюбует пещеру и будет охотиться, выскакивая из засады. Хафлинг выпучил глаза на Вадика и сказал: «А вы, точно в первый раз видите эту тварь? Он действительно так охотится? Этот монстр иногда нападает на лесных хафлингов и гномов-традиционалистов, живущих по заветам предков в пещерах, занимая их норы. Паук продолжает там жить, пока не станет слишком большим для нор, тогда эти твари уже могут больше не прятаться. В общем, они могут плести паутину, и очень много, но им нет нужды это делать, если жертва не больше дракона. Хи-хи-хи. У кого будет комбинация иммунитета к яду и силы достаточной, чтобы вырваться с лап этой твари? Что вы собираетесь делать с ней?» Вадик, хмыкнув, посмотрел на огромные глазища этого паука. «Хм, мне интересно, можно ли волшебством заставить органические вещи передавать двоичный сигнал ОИ, то есть я хочу провести эксперимент с паутиной этой твари. Вы знаете, где расположено его паутинное железо? Разверните эту тварь». После того, как Хавдинг рассказал расположение органов внутри брюха паука, Вадик попробовал потащить шелк, и он прилип к пальцам намертво. Хафлинг его успокоил: «Ой, вы не боитесь прикасаться к ней? У нас такое случается, мы нашли растение, сок которого делает паутину снова жидкой. Эффект временный, но пока она застывает, можно успеть стереть эту заразу. Блять, это действительно идеальный материал. Ты должен организовать теплицу для выращивания этого растения и сбора его сока. Как всегда, доля прибыли будет идти вам. Но сейчас важнее другое дело. Эй, алхимик, тащи раствор сюда». Гоблин подбежал к Вадику с банкой и шприцом. Вадик набрал в огромный стеклянный шприц мутно-белую светящуюся жидкость и пробил им брюхо твари. Тварь немного дрогнула, но она была крепко зажата в каркасе, и когда Хафлинг дал ей в зубы мешок с крысиным мясом, и она совсем успокоилась. «Все, теперь, наверное, мы можем попить чайку, пока все это усвоится». Хафлинг спросил у Вадика: «Что было в шприце?» «Вытяжка с корня подорожника и пыль кристалла твердый свет. Опасно давать монстрам кристаллы, они могут стать сильнее или мутировать. Все хорошо, если мутирует, то можно и забить на мясо. Кстати, вы когда-нибудь пробовали вареные лапки тарантула? Наверное, покруче, чем омар. Хи-хи-хи. Тащите станок для сбора нити». Стив подошла к заднице паука и высматривал изменения. «Вадик, я хочу процент». Вадик, прищурившись, посмотрел на гнома-секретаря Стива. «Это тебя гном научил таким словам? Ты его получишь. Получишь целый завод. Также можешь нанять гоблинов, гномов и хафлингов, если только эта хуйня сработает. Если бы не сработала, то я бы и не просила процент. Паутинные бородавки уже светятся. Хе-хе. У нас вроде получилось». «Нет, Стив, это у тебя получилось. Теперь ты можешь взять под контроль производство вычислительных машин. Но, как всегда, большая часть акций принадлежит мне. Буржуй, сука». «Ага, он самый». Хафлинги начали тянуть несколько нитей сразу из паутинных бородавок. Первый рулон молочно-белой нити Вадик сразу забрал и сказал хафлингам пронумеровать каждую партию нитей, чтобы проверить, насколько хватает одного шприца зелья. А сам побежал со Стив проверять свои теории и новые возможности создания схем на волшебной паутине. Вадик бормотал, пока клеил полоски паутины на деревянную доску, печатая на расплавленном шелке с помощью сока того самого растения. Он использовал печать с логическими схемами, которые разработали гномы. Процесс срисования волшебных схем сводился к выдавливанию с тюбика капли плавленного шелка на доску и соединению нитями паутины этих капель, которые Вадик припечатывал маленькими кольцами с гравировкой, и завершалось вытиранием лишнего жидкого шелка с кольца и доски. «Похоже, нам нужно проверить свойства еще некоторых зелий на основе минеральных солей и твердого света. Возможно, паутина, полученная с тех зелий, изменит свои свойства или качество магии. Не забудь припаять провода на другой стороне, к контактам на матрице дисплея. Я все понимаю, нужно заказать еще того растворителя у хафлингов». Вскоре Вадика начали искать его самки и куклы, которые придумывали языки программирования и двоичную программу для того, чтобы этот язык преобразовать в код. Но когда куклы увидели, что делает Вадик и Стив, то куклы бросились обучаться и сами начали лепить свои схемы и дисплеи, используя новый материал. Люстра смотрела на этот клуб волшебных радиолюбителей и охуевала от того, что все они безмолвно понимали друг друга и всегда были чем-то заняты, рисуя, клея, таская нити со складов хафлингов. Полсотни эльфиек и еще больше гномов и коротышек за несколько часов превратили пустой цех в полностью рабочую линию. Ёб твою мать. Аня Милана, которая только присоединилась к компании, охуевала от того, что смогла понять, что делают эти эльфы. Но ее больше шокировала слабо светящаяся паутина, которые эльфы тыкали в любую дырку, клеили на доски и картон с печатями расплавленного шелка, образующих волшебные схемы, и их соединяли с деревянными панелями, плотно рассаженными на них стеклянными лампочками. Для того, чтобы лампочка светилась, ей нужна была только одна нить с питанием от платы, которую Вадик и Стив клеили последние 2 часа. Вроде готово. Подключай конец к аккумулятору. Вадик с улыбкой смотрел на сложные геометрические узоры волшебных схем, которые должны имитировать эффект трансформаторов, полупроводниковых диодов и прочей начинки для электрических схем. Суть их была в том, чтобы заставить лампочки на дисплее включаться и выключаться, когда будет получен двоичный сигнал на схему. Но в перспективе эта схема сможет подключиться к процессору, который будет управлять цветом каждого пикселя по отдельности. «Оно не рванет?» – спросила Стив. «Я туда не клеил никаких взрывных волшебных схем, но на всякий случай нужно между схемами стелить свинцовую фольгу, чтобы не было случайных завихрений волшебства с нижних схем. Сейчас схемы у нас одноярусные, так что помех не будет». «Так, это понятно. Что будем показывать на дисплее сначала?» «Он уже показывает черный цвет, то есть 0. Начнем с красного, зеленого и синего, то есть 0, 0, 1, 0, 10, 100, на все 75 000 лампочек». «Да, именно 75 000 лампочек, состоящих из 3 кусков стекла, между каждым из которых вклеены волшебные 3 схемы света. Порту создали на стеклозаводе специальную линию для печати стеклянных пикселей и уже напечатали больше 500 000 этих 3-цветных лампочек. Точнее, они резали на маленькие квадратики цветное стекло и клеили пластинки стекла на шелковые печати волшебных схем света с нитью для их питания. Затем склеивали 3 стекла разных цветов в 1 квадратный пиксель размером в 0,5 мм, которые Вадик и 40 эльфов с сотней гномов лепили к доскам целый день. Пиксели были большие, и в конце получился дисплей высотой в 1 метр и шириной чуть меньше 1,5. Его собрали с 9 отдельных дисплеев поменьше, которые собирали разные группы рабочих одновременно. Вадик подсоединил 9 плат к 10-й управляющей и, поняв, что, в конце концов, все эти 9 проводов подключатся к одному и тому же выходу на главной схеме, ведь все дисплеи получат 1 код цвета. «Ну, господа, я объявляю начало эры информационных технологий и открытие Миланского компьютерного завода. Стив, давай, печатай код. Мне это имя не нравится. Стефания, немного лучше. Тогда, поехали». Все смотрели, как Стефания начала нажимать по очереди на 3 кнопки. В зависимости от комбинации зажатых по отдельности и одновременно кнопок, дисплей светился 7 цветами. Все эльфы завороженно смотрели, гномы хмурили брови и лбы, но тоже были поражены этим невероятным зрелищем. Жители средневекового мира впервые увидели работающий монитор компьютера. Эльфы подбежали и вытянули 8 из 9 паутин из зажима, сделанного из кристалла твердый свет. Они подключили нити к другим управляющим платам, и теперь Стефания меняла только цвет дисплея середине темного составного экрана. Когда эльфы начали и сами заживать 3 кнопки на своих управляющих платах, то все 9 дисплеев начали менять цвет независимо друг от друга. Вот и второе историческое событие. Утром Стив придумала пиксель, вечером ее компьютерный завод создал систему, которая может обрабатывать двоичные сигналы и выводить результат на эти пиксели. «Ну, коллеги, начинайте разработку первого компьютерного процессора и видеокарты. Нам нужно заставить эти 75 000 лампочек работать отдельно друг от друга, принимая сигнал только с помощью одной нити. Это будет еще одним огромным шагом к будущему. Теперь я могу спокойно отправиться воевать с графством Берн». Усталость Вадика была смыта видом этого знакомого и родного света. Он уже год не видел экрана компьютера, и хотя цвет был неравномерным и непривычным, но это только начало. На следующий день помещение цеха было разделено несколькими перегородками, а прототип заставили моргать разными цветами, создав еще одну автоматическую схему наподобие той, которую нарисовала Стефания, создав первый мигающий пиксель. Музей Леона стал местом паломничества всех жителей Милана и окружающих баронств. Даже миланская святая жрица заглянула посмотреть на это чудо, и, услышав, что это создано с паутины опасного хищника, скривилась, подумала, что в отличие от пчел, с этим насекомым ей лучше не связывать свой храм. Но сам артефакт она одобрила и написала справку с печатью глаза в треугольнике, что это полностью волшебная вещь, и в ней нет ни демонического, ни божественного. Это полностью заслуга инженеров, создавших этот артефакт. Вадик в это время проверил отчет разведки Берна и, нахмурившись, спросил совета у своего генерала. «Люстра, что там в Берне за народ?» «Ну, они буквально ворота к горному королевству. Этот город хотели заиметь несколько маркизов, но семья Берн очень плотно окопалась в том месте. Они, конечно, не в дружеских отношениях с дворфами, ведь именно с этого города легче всего было отправлять войска людей в атаку на горное королевство, и десятки тысяч дворфов умерли под стенами этого города-крепости. Но прошло около сотни лет с последней войны, и люди, напавшие на горное королевство, уже умерли. Хотя дворфы, которые воевали или потеряли под Берном членов семьи, еще живые, они могут смириться с тем, чтобы наладить торговые отношения с третьим или четвертым поколением потомков своих обидчиков. То есть дворфы на меня не обидятся, если я порабощу или зарежу аристократию Берна. Построй пивной завод. Что? Постой, в Берне пивной завод вроде того, что у семьи Порту. Это пойло должно им понравиться, и они даже сами пойдут наладить с тобой отношения. Дворфы простые мужики, ты же сам знаешь. Им нравится то, что им нравится, и они ненавидят тех, кто им не нравится или задумал против них какую-то хуйню. Как понимаю, дворфов ты пока не обираешься обижать. Ты с ними подружишься, если построишь пивной завод. Хех, мудрый генерал. Когда-то я найду еще 10 генералов, и тогда ты станешь маршалом и будешь ими командовать. Короче, берем 5 грузовиков. 3 грузовика оставь для того, чтобы они работали как транспортная связь с Турином. 5 хватит для сотни солдат, хотя и будет тесно. Но под Берном мы сможем раздобыть еще 5 грузовиков, ведь скоро день отправки следующей партии грузовиков и тракторов в Милан. Думаю, мы сможем посоветоваться с нашим широкоплечим другом о том, как не обидеть его народ при захвате Берна. Скоро Вадик захватит все, что пока позволяют ему войска, ресурсы и совесть. Дальше Берна и Турина располагаются земли маркизов. Один из них родственник Ани Милана, второй шурин Ани Милана. Похоже, Вадику придется выбрать, к какому из родственников они он направится на переговоры после того, как захватит Берн, и какие подарки ему приготовить. Скоро растает снег на северных землях, и уже через месяц герцог отправит войска, чтобы вызволить свою дочь из Милана, которая уже стала сучкой белки и совсем не желает возвращаться в конченую столицу. Вадик тоже не против выманить войска герцога на свое поле, а если сможет переманить хотя бы одного маркиза в свой союз, то половина его плана по захвату герцогства будет исполнена, а вторая половина будет пустяками, когда его компьютерный завод создаст первые прототипы компьютера и телефона. Технологическое превосходство – это путь к власти в этом мире. 36. В библиотеке старого форта сидела девушка и ее все еще молодая мать. Они листали заметки инженеров Рубина и их исследования. Девушкой была Кэтрин Леон, и она, вздохнув, закрыла папку с исписанными заметками листами и сказала: «Хэмэм, вполне сносные наработки. Я исправила и дополнила некоторые из них, и пока думаю, им будет достаточно. Ты собираешься снова последовать за ним?» «Да, он оказался очень интересным, и думаю, он важен для нашего будущего. Теперь, когда смерть от старости нам не грозит, нам придется лично засвидетельствовать судьбу этого мира. Я вчера видела его за работой над дисплеем. Это что-то бесполезное на первый взгляд, но сложность этого устройства и уровень знаний тех эльфов, что он привез, они слишком пугающие. Откуда он их взял? Хихи, ты не поверишь, но практически в мясной лавке. Он их вытащил с могилы и что-то с ними сделал. Теперь они вроде нас, ведьм и сучек, но на порядок хуже. Но их преимущество в том, что он может искажать их как пожелает. Вот он и исказил их, превратив в тех монстров. Думаю, нас он тоже может исказить, но не делает этого. Он слишком добренький для тирана, по чьему приказу я вырезала сотни людей, не разбирая стариков и детей. Хотя в том, что люди под моей шпагой неисправимые твари, я убедилась с лихвой. Катька выставила руку перед собой, и в ней появился красный свет с извивающимися туманными щупальцами. Мать взглянула на это и непроизвольно облизала губы. Это была грешная душа одного из убитых Катькой детей. 11 лет, а уже успел изнасиловать и убить соседскую девочку. А все дело в детской травме, которую он получил, когда отец завел рабыню эльфа. Хочешь услышать это, Катя? Я не знаю, что со мной происходит, но я желаю кусок этого дерьма в твоей руке, как будто это самый вкусный стакан молока, который я пила в своей жизни. Хех, какая же ты простая женщина. Неужели ты так любишь молоко? Ладно, я дам тебе пару душ, но такой мусор не смей брать ни от кого. Хотя кроме твоей хозяйки Ники, Никто и не подумал бы с тобой делиться просто так. Катька спрятала мусор обратно в изолированное место своего хранилища и достала пару сереньких душ, отдав их матери. Мать с улыбкой и умилением выхватила их и, спрятав в свою грудь, бросилась тискать Катьку. «Перестань, мне уже пора. Ну отпусти, мам, я тебе еще привезу гостинцев с похода на Берн». Мать нехотя отпустила ее и спросила: «Вадик там будет убивать? Возможно, он решит все дело, как он сделал у нас в Лионе. Хе-хе, завидуешь тому, что душа твоего отца досталась мне. Может, хочешь ее себе? Ну, нет, я, конечно, изменилась немного и немного теряю голову при виде душ, но снова встречаться с тем старым идиотом не хочу, тем более трогать его мертвую душу. Лучше маме предложи, бабуля и сама заебалась с ним за 30 с лишним лет совместной жизни. Ладно, проведи время с пользой и жди моего возвращения». Катька вышла с библиотеки, и ее мать сразу вытащила душу, которую она ей дала. Ее зрачки стали змеиными щелками на фоне голубой радужки, а с клыкастого ротика с вишневыми губами вылез раздвоенный розовый язычок. Она прикоснулась им к душе и, втянув обратно в рот, прикрыла глаза и начала, тяжело дыша, смаковать воспоминания молоденькой девчонки, влюбленной в эльфа-раба, который принадлежал ее отцу. Как ни странно, все кончилось хиппи-эндом, ведь мужчин рабов для того и держат, чтобы они оплодотворяли дочерей в семьях. Все это обусловлено тем, что более выгодно вырастить ублюдка или двух, с повышенными волшебными способностями, чем отдать дочь за пару голов скота и кусок заброшенного поля. Потому дочери баронов, купцов и волшебников, которые составляли интеллигенцию Турина и остальных городов герцогства, чаще всего становились свиноматками, производящими боевую силу для своей семьи. Именно от такой судьбы и старалась уберечь Катьку ее мать. Ее муженек-идиот отхватил дочь графа себе в жены, и чтобы укрепить кровь и повысить шансы появления в семье волшебников, купил эльфа-раба, чтобы он произвел с Катькой наследника его баронского дома. Как ни странно, Катька, общавшаяся с гномами и набравшаяся от них манер, отрубила яйца рабу, попытавшемуся исполнить приказ хозяина, пробравшись к ней в постель. Она хотела обрубить яйца и папаши за компанию, но мать уговорила ее не прорубаться сквозь стражников к нему в спальню, а по-тихому съебнуть в дедовское поместье в Лионе, отбросив фамилию ее тупого папаши и забыв о его существовании. А дед и рад был получить еще одну наследницу, которую намеревался и сам постелить под того, кто больше предложит. Но внучка, без сожалений, расхуярила ему башку бластером, взяв свою судьбу в свои руки. Вот такая насыщенная жизнь у обычной баронской дочки. Мать которая, смакуя фрагменты ощущений и воспоминаний такой же девчонки, как и Катька, сравнивала ее со своей дочерью и невольно бормотала: «Ммм, не знаю, почему Катька была против того ушастика, всяко лучше, чем тот идиот-барон, что попался мне». Эта женщина еще раз лизнула пучок света раздвоенным языком и, опустив свободную руку под стол, тяжело дыша, стала шурудить в панталонах, перенимая опыт покойной девушки. В особенности ее интересовало ее трахание с возлюбленным эльфом. Катька специально выбрала пару безобидных душ-блудниц, а не душу того малолетнего маньяка. Ведь дьявол — это то, чем они питаются. Если бы Катька дала матери душу маньяка, то через неделю она бы и сама решила бы испытать на себе сладостные ощущения от издевательств над слабыми. Не у каждой ведьминой сучки хватит сил противостоять соблазнам, посеянных греховными миазмами. Их нужно держать на особом корме. Вадик снова собрал свою боевую группу в виде Люстры, Белки, Ники и Катьки, и отправились на грузовиках в соседнее баронство на территории Миланского графства. Они расселись по кабинам пяти грузовиков. Они сидели на пассажирских сиденьях и спокойно дремали или занимались своими делами. Тряска была дикой, потому все в основном рассматривали в лесу специальный отряд, радиосвязи который взбирался на дубы и прочие деревья и закреплял в дуплах ретрансляторы радиосвязи. Войска все еще использовали те самые переносные радиостанции и умудрились втыкнуть по одной точке связи в каждое баронство Милана и графств, которые завоевали. Вадик в свою очередь сосредоточенно медитировал, просматривая через сознание кукол эльфов, что происходит в Турине и окружающих его землях. Как ни странно, с проведением радиосвязи в баронство работа Вадика как связиста и посыльного через подконтрольных ему эльфов окончилась. Рыжая гномиха отлично справлялась с делами графства, и после первой недели контроль над всей территорией Турина был в ее руках, и вовсю шли подготовки к посевным работам и постройке крысиных ферм. Все эти изменения могли произойти в Туринском графстве за неделю по нескольким причинам. Первое – это полное уничтожение интеллигенции и их авторитета, то есть всех аристократов и купцов или убили, или отправили в бараки каторжников на перевоспитание. Не менее важным стало то, что власть разделена на несколько отдельных организаций, одну из которых, то есть отряд эльфов-кукол, контролировал Вадик. Это не даст гномам и эльфам-рабам грызться и устраивать анархию и самосуд. Но самый важный фактор был в обеспечении моментального доступа к подчиненным администрациям с помощью волшебной радиосвязи. Феодальная власть герцогства представляла собой сеть аристократов, которые разделяли кровное родство с герцогом или были его доверенными людьми, которых он рано или поздно мог связать через браки их потомков. Все это происходило затем, что территория герцогства огромна, и для отправки войск к Милану герцогу нужно обеспечить провизией на месяц армию рыцарей, их слуг и лошадей. Подготовка стоила дико дорого, да и все это уже было бесполезно, ведь враги укоренялись в захваченных землях, и все, что оставалось войскам, прибывшим на место, это отбить город, похоронить бывшего лорда города и его семью и заново набирать отряд рыцарей. Но бывали случаи, когда враги не успевали пробраться за стены города и город оказывался в осаде, в одной из которых и побывала Люстра. Тогда есть два варианта событий. Город отправит гонца, и герцог вышлет подкрепление осажденному городу, и им придется ждать в городе около 3 месяцев. Большая половина этого времени уйдет на отправку запроса о помощи в столицу, и марш войск подкрепления к осажденному городу. Второй вариант немного печальней. У герцог зуб на лорда города, и тот решает подождать, пока его не заморят голодом в городе или просто не прорвут оборону. После этого герцог пошлет войска, чтобы выгнать захватчиков, и заберет земли покойного лорда себе. Герцог совсем не добровольно раздает свои земли аристократам. Он вынужден задавать их в аренду, требуя ежегодный налог с маркизов и графов, потому что сам не способен ими управлять из-за расстояния или другой причины. Но со временем власть герцога крепнет, маркизы и графы прокладывают дорожные тракты и разрабатываются земли и рудники. Теперь войскам герцога не составит проблем добраться по тракту в отдаленные земли. Он не против отобрать эти земли у графа, но он, сука, обжился там и сам не уйдет, а если начнет отбирать, то его подчиненные маркизы и графы устроят жадному герцогу сепаратизм и проведут референдумы по выходу с герцогства. В свое время предок герцога также отколол немаленький кусок ослабленного войной королевства, отказался признавать узурпатора королевского трона и объявил герцогство неподвластным самозваному королю. Все так и было, ведь старую династию вырезал какой-то аристократ и захватил королевство, отчего не один только герцог бунтовал, ведь новая династия немедленно поменяет всех герцогов и маркизов. Со временем новая власть передавит и графов, обороны сами разорятся и вымрут без нормального оборота товаров. Все эти проблемы заботили Вадика мало. Он собирался захватить герцогство и единолично управлять им, а когда почувствует, что сил достаточно, то выберет любого соседа, которые обязательно начнут щупать Вадика, провоцируя конфликт разорением и захватом подчиненных ему баронств и графств. Выбрав цель, он ее жестоко подавит и поглотит. Так будет продолжаться, пока не останется один Милан, то есть та страна, которую он построит на базе Милана. Огромная страна принесет огромные проблемы с администрацией, контролем и доступом к землям. Простейшим примером было то, что Вадик полностью потерял связь с Миланом на неделю, пустив все на самотек, оставив Аню и Каз за главных. Только когда наладили роботу радиосвязи Милан, Леон, он смог получить доступ к контролю своих проектов и дать приказы по ассимиляции леонских земель. Именно радиосвязь стала аргументом к началу военной кампании Вадика. В другом случае он бы окопался в Милане наглухо, ведь без связи его земли и так были бы зыбкими и вываливались между его пальцев. Раньше в этом мире и мире Вадика возникали огромные империи, но они держались кучей до тех пор, пока империя не уничтожала всех внешних врагов. Возможно, некоторые существовали немного дольше из-за отличной администрации или династии отличных правителей. Но, в конце концов, как только регионы становились самодостаточными, они разваливались на куски и порождали новые внешние угрозы от своих недовольных развалом или разделом территорий соседей, снова начиная цикл завоевания и постройки очередной империи. Некоторые считали, что так и должно существовать человечеству и что это и есть путь к развитию человечества и его технологий. Ведь если взять королевство эльфов, к примеру, то оно в начале человеческой истории держало дикие племена людей у параши, то есть гоняло их от пещеры к пещере и истребляло племена, которые разрастались, занимая земли слишком близко к своему королевству. К Короче, делали то же самое, что и с гномами, дворфами, хафлингами и гоблинами. Но пришел час расплаты. Люди были более сильными, чем коротышки, но слабее дворфов. Люди были умнее гоблинов, хафлингов и дворфов, но глупее гномов. Менее умелыми, чем дворфы. Менее плодовитыми, чем гоблины. Менее ловкими и скрытными, чем хафлинги. Обычный середнячок. Но люди были социальными животными, дичайшей адаптацией к окружающей среде. И социальность не ограничилась только семьей, родом, племенем и даже видом. Люди принимали в свои группы всех полезных им гоблинов, коротышек и прочие виды гуманоидов для того, чтобы и было легче жить, то есть адаптировались к природе бесплодных пустошей, и результатом стало то, что эльфы не могли прорядить популяцию новообразованных смешанных племен, в основе которых стояли люди. Это стало началом краха королевства эльфов. Сначала союз народов отобрал плодородные равнины у бессмертных эльфов и поработили и оплодотворили их самок, овладев волшебной силой, которой тогда не имели, кроме нескольких исключений. Потом люди поглотили соседние племена и практически начали охотиться на эльфов, вытесняя тех все глубже в лес и заполняя народ бессмертных эльфов ублюдками-полукровками. Тревогу начали бить только спустя 1000 лет после образования человеческого королевства. Тогда якобы бессмертные остроухие начали через одного стареть и умирать от неизвестной чумы. Разобравшись в причинах, бессмертные эльфы изолировались от остроухих ублюдков людей и эльфов, но с каждым годом бессмертных эльфов становилось меньше, а ублюдков больше. Потому сейчас бессмертный эльф скорее диковинка, чем доминирующий вид. Да и людей особо не заботило бессмертие и рабов, ведь самый слабый смертный эльф переживет несколько десятков поколения своего хозяина. А остроухие бастарды этого эльфа и хозяина все равно не будут считаться людьми. Только не остроухие ублюдки могут нормально устроиться в семье человеческого аристократа. Но остроухость – это гарантия того, что ублюдок проживет в 10 раз от того, что отведено его человекоподобному брату или сестре. Вадик, Вадик. А, люстра, что случилось? Отрубайся от своих шпионов, нам пришел сигнал тревоги с баронства, которое мы хотели посетить по дороге. Что там? Неужели барон взбунтовался? Сигнал тревоги пришел как раз от барона, который связался с Миланом через гнома-связиста. Его осадили в форте вместе со всей нашей местной администрацией. 37 арт. Вадик поднажал последние 20 километров. От этого его солдаты в кузове грузовика испытали дичайшие перегрузки, но они уже привыкли к этому во время зачистки в Турине. Тем более в этот раз вместо лавочки и веревки, прикрученной к ней, у них были специальные кресла с ремнями безопасности. Обычный темп их движения был ускорен, и Вадик как раз к вечеру успел на огонек барона буквально выкуривали с форта, разжигая мусор с ветреной стороны. В сравнении со старым фортом возле Милана, который достался Вадику, этот был немного шире и стены пониже, потому были видны помещения, размещенные во дворе форта. Пока эти варвары успели организовать только выкуривание, дальше они порубили бы деревья в округе на осадные лестницы и барону тупо пизда. Эти стены самые большие, что могла позволить себе семья барона за 100 лет своей истории, откладывая с каждого урожая пшеницы и винограда по паре золотых монет на стройку, которая длилась не один десяток лет. Они могут уберечь от мигрирующих монстров и бандитов, но профессиональные рыцари просто игрались с этим загнанным в угол аристократом. Но даже сам барон не рассчитывал, что волшебная коробка со звуками сможет обеспечить ему помощь от Милана раньше, чем через 3 дня. Он толком не разобрался, кто его атаковал, и отправил запрос, думая, что это бандиты, но это оказались полностью бронированные рыцари, причем около 100. Барон уже смирился со своей судьбой, но как он не уговаривал гнома-связиста отправить запрос на отказ от помощи Милана, и не объяснял ему, что 100 рыцарей угробит все подкрепление Милана, гном хихикая успокаивал барона и потирал свой полированный до ртутного блеска бластер тряпочкой. «Не очкуй, барон. Я и мои друзья с администрацией сможем сдержать штурм. Блять, вас же всего 3. Вы с ума сошли. Мы же не собираемся их уничтожать под ноль. Для сдерживания хватит и одного гнома на стену. Главное, под стрелу не подставить голову. А так, у меня сигарет хватит на пару дополнительных жизней. Продержусь до подмоги. Но это же бесполезно. Рыцари сметут подкрепление. Они же все необычные селяне, они все волшебники, заточенные на регенерацию и усиление. Если у них еще и доспехи зачарованные. Доспехи зачарованные против магии. Слышишь, Вадик, нам снова придется идти в штыковую. Люстра неодобрительно помотала головой. Их бластер охуенная штука, но они не стреляют свинцовой пулей, а посылают импульс маны, то есть они посылают импульс эфира. Как ни крути, эфир и мана дико искажаются помехами от доспехов, потому бластеры бесполезны. Люстра, рассуждая про себя о схеме, которая не требовала маны пользователя, пыталась приучить себя к новому термину, введенному Вадиком. Это было очень обосновано, потому как во всех волшебных учебниках написано, что мана – это энергия, находящаяся в людях, монстрах и духах, а атмосферная энергия и артефакты для ее использования до этого момента не существовали. Потому Вадик решил не порождать споры среди своих мудрецов, выдав набор эзотерических слов со своего родного мира, остановились на названии «Эфир». Вадик в это время, прищурившись, смотрел на войска рыцарей, стоящие в километре от них, и подло улыбился. Люстра недоверчиво прищурилась и в полумраке сумерек рассмотрела, куда он смотрит. «Ах ты, кобелина!» Молчать женщина, батя уже все решил. Дозорный рыцарь закричал, заметив шевеление в сотне метров от его позиции. Не заметить эту херню было невозможно даже в этом полумраке. «Эй, тут какая-то светящаяся херня лезет с леса. Тревога, блять, это может быть волшебник или какой-то монстр, прибежавший на шум и пламя». Действительно, там было нечто вроде светящегося скелета или силуэта, завернутого в трубки, от которых исходил голубоватый свет. Все рыцари с шумом надели шлемы с узкими прорезями для глаз и активировали волшебство ночного зрения, засветив зеленью внутренности шлема. «Луки наготово, стреляй!» Силуэт не перестал приближаться, и несколько стрел, ударив о него, проявили силуэт, обернутый в барьер. «Боевой маяк!» Вот тут-то все они пересрали. Все, отбросив луки, шустро стащили со спины щиты и разобрались по пятеркам. Они образовали чашу полукруга, пытаясь заманить в середину силуэт мага. Но все пошло не по плану. «Блядь, эта херня бежит на нас!» Силуэт метнулся к ближней пятерке в прыжке снежного барса. Рыцари, крича, прикрылись, ожидая взрывов молнии и огненных шаров, но бросок прямо на щиты их переполошил. Они успели только крикнуть ругательство.